Законные власти вызывают меньше уважения, чем паршивые гангстеры. Да, я тебе скажу, на этот раз нам придется совсем туго. Суровый седой генерал, восседавший за необъятным письменным столом, коснулся рукой галстука, убеждаясь, что он, как и положено, крепко стягивает воротничок сорочки. Двери решительно распахнулись, и в кабинет бодрой рысцой ворвался министр обороны. Он был самым молодым членом правительства и, наверное, поэтому всегда торопился. «Господин президент!» — с порога выкрикнул министр. «Я приказал подтянуть армейские соединения из летних лагерей поближе к крупнейшим городам». «Не помешает», — поддержал сенатор. «Скорее всего, начнется в городах». «Что?» — спросил президент. «Начнется свалка, если мы оплошаем», — пояснил сенатор, рисуя что-то тростью на ковре. «Есть много причин, по которым нельзя во всем пойти навстречу национальному синдикату. Но прежде хотелось бы знать, куда смотрело бюро расследований. Дождались. Подумай, Френ, пропустить такую передачу в эфир. Представляешь, какая будет реакция за рубежом?» «Бюро расследования всегда все узнает часом позже и никогда часом раньше», — раздраженно вставил министр. «Зато эти деятели не упускают случая, чтобы перебежать дорогу военной разведки». «Впрочем, мой юный друг, вряд ли сейчас своевременно трясти этих сыщиков», — заметил старик. «Сейчас всем нам придется, как-то говорится у вас военных, занять круговую оборону». «Ну уж, Дан», — с сомнением произнес президент, но все-таки провел рукой по пуговицам, проверяя на чеку ли его собственный мундир. Этот жест означал высшую степень волнения. «Уверяю тебя, положение не из приятных». Будто услышав слова сенатора, в дверях внезапно возник адъютант. Вид у него был озадаченный. Он молча стоял, ожидая разрешения доложить. «Что?» — не спросил, а взглянул президент. «Господин президент, центр получил сообщение из 8 точек страны. Крупнейшие арсеналы оружейной фирмы «Хамса» заняты отрядами синдиката. По-видимому, операция спланирована заранее, так как сведения начали поступать почти в одну и ту же минуту. Господин Хамс просит немедленно соединить его с вами». Первый повернулся к экрану фона. Из матового прямоугольника выглядывал расстроенный коммерсант. «Извините, господин президент, за настойчивость, но без совета с вами...» Хамс на секунду умолк и быстро завертел в руках собственные очки. «Короче, они не грабят, а платят. Что делать?» «Вы раздавите очки», — спокойно предупредил сенатор. «Расскажите толком». «Это вы, старина Дан?» Коммерсант поискал глазами сенатора, но старик никак не попадал в поле зрения фона. «Да говорите вы, наконец!» — не вытерпев, вскипел министр. «Они изымают оружие и подписывают обязательства об уплате по ценам на сегодняшний день. А они вооружаются, господин президент, и я не могу воспрепятствовать». «И не надо!» — живо отозвался сенатор. «Нам только гражданской войны не хватало. В конце концов, вам же платят. Ну, обычная торговая операция». «Послушайте, так они же намерены использовать мое оружие против традиции!» Снова затряс очками торговец. «Вы представляете, какие убытки постигнут оружейный бизнес, если они все-таки выполнят свое обещание. Ах, если бы дело было только в ваших убытках. Скажите лучше, какое оружие они закупают в первую очередь? Они берут стрелковое оружие, легкую артиллерию, танкетки, ну, разумеется, газ, гранаты и всякую мелочь. Ракеты их не волнуют, танки тоже. А да, вот еще что. Они интересуются всеми видами вооружения для ночного боя. Спасибо. Держите нас в курсе. Повернувшись к президенту, старик Дан тихо посоветовал. Френ, скажите ему что-нибудь в утешение. Торгуйте, Хамс. Все будет в порядке. Промолвил президент и погасил экран. «Дорогой сенатор, идите служить в мое ведомство!» Вдруг облегченно улыбнулся министр обороны. «У вас чудесная голова! Я сразу понял, почему вы...» Президент недовольно поморщился, и легкомысленный сенатор тотчас смял улыбку. «Френ, уже ясно. Они не собираются сталкиваться с нами». Опершись подбородком на трость, медленно заговорил старик. «По-видимому, они укрепляют свои штурмовые отряды, чтобы активнее воздействовать на население. Собираясь бороться с армией, они бы занялись тяжелым вооружением. И, конечно, постарались бы захватить армейские арсеналы». «Нейтралитет?» — догадавшись, коротко предложил президент. «Пока не найдем выхода», — согласно кивнул пожилой деятель. «Думаю, армию надо держать в стороне. Ни в коем случае не допустить потасовки внутри страны. Идиотское состояние, Френ. Если нажимать на синдикат, то выходят они за законность, официальные власти против. Глупо. Тысячу раз глупо. Но еще глупее. Совсем не вмешиваться. Они ведь выпустят из бутылки джина. Хотелось бы, Френ, поболтать с твоим профессором». Президент вызвал адъютанта и приказал ему срочно разыскать профессора Уоргера. Следующие четверть часа оказались весьма бурными. Пробуждаясь, центр гражданской войны загудел, как встревоженный улей. В овальном зале начали взволнованно стрекотать телетайпы. На экранах замелькали картинки, напоминавшие кадры какого-нибудь старого военного фильма. Снаряды дырявили стены. На минах подрывались танкетки, горели магазины и склады. Но нигде, ни в одном округе не было отмечено авиационных боев либо танковых сражений, не говоря уже о применении ядерного оружия. Специалисты центра единодушно признали, что гангстеры ведут себя на редкость корректно. Они старательно избегали каких-либо действий, которые могли бы спровоцировать армию или полицию. Они лишь карали граждан, осмелившихся ослушаться предписаний национального синдиката. Из трех мест, удаленных друг от друга на тысячи миль, пришли совершенно одинаковые сообщения. Торговцам средней руки было предложено убрать с прилавков оружие. Те отказались. Вскоре к их заведениям подкатили огнеметы и полоснули огнем по витринам. Гангстеры даже не пытались помешать пожарным, прибывшим на место происшествия. «Синдикат просто предупреждает нацию», — высказал свое мнение сенатор. «Держу пари. За этот час не зарегистрировано ни одного существенного ограбления или нападения на банк». Он оказался прав. Не только за этот час, за весь день в сводках центра не было обнаружено ни одного подобного инцидента. «Плохо, Дан!» — узнав об этом, огорчился президент. «Плохо, Френ! а не лишает нас козырей. Не можем же мы вмешаться в их отношения с публикой. В конце концов, они в рамках своего бизнеса. Они ведь даже по существу не покушаются на частную собственность. Они занялись моралью. Не стреляй попусту, и мы тебя не тронем. Вот что они предлагают гражданину. Похоже, они выиграли первый раунд. К сожалению, признал президент, и как бы подтверждая окончательный вывод, брови его озабоченно сдвинулись. Это психологический выигрыш. Снова неслышно вошел адъютант. Первым его заметил министр. Опять, кажется, новости? Профессор Воргер наверху, доложил адъютант. Будет через 2-3 минуты. Советник президента по вопросам внутренней политики был одет в нормальный полковничий мундир. Да и выглядел он как самый обычный 40-летний человек, у которого морщинки уже достаточно смело собрались вокруг глаз, а седина вовсю принялась за виски. Единственное во внешности Воргера подтверждало, что он в самом деле является советником первого, так это глаза. Цепкие и очень быстрые, они вонзались в собеседника и шустро отскакивали, блуждая некоторое время где-то поблизости от цели. Но когда удавалось поймать взгляд профессора, собеседнику сразу становилось ясно. Человек это умный и знает, что он говорит. Сенатор с удовольствием пожал руку Воргера. Он ценил этого работягу, сумевшего без солидных связей, без крупных денег и скромных адвокатишек выбиться в люди. Такие служат верно и до самого гроба. «Как дела?» — радушно спросил первый. «До банкротства еще далеко», — ответил советник. «Но есть над чем необходимо подумать, господин президент». Генерал, оставив свой стол, опустился в кресло рядом с советником. «Ты не думаешь, что если мы позволим им сломать великую национальную традицию, то потом нам не вылезти из кучи?» Советник, подтверждающе кольнул президента своими быстрыми глазками. «Господа, традицию рискованно трогать. Сейчас гражданин сидит в своем окопе и не спешит поднять голову. Если страна перестанет стрелять, гражданин поднимет голову, а то и вылезет из окопа». «С ума сойти!» — выдохнул несдержанный министр, отвечавший за оборону. «Опять эти вечные проблемы безработицы, инфляции и кризиса! У меня и так хватает беспорядков в армии!» «С другой стороны», — продолжал советник, умно шныряя глазами по лицам собеседников, «надо признать, что традиция существенно подрывает организацию производства. Напоминаю, отказ общества от многих групп товаров, постоянная текучесть кадров, снижение интереса к накопительству и нигилизм молодежи. Кроме того, вооружение населения усиливает сопротивление акциям властей. И все же я за традицию». «Я тоже», — решительно поддержал сенатор и даже рубанул воздух тростью. «Господа, можно привести тысячи доводов», — объяснил советник. «Прежде всего, само производство. Одни отрасли отмирают, другие идут вверх. Взять хотя бы производство бетона и строительных материалов. Да ведь только заборы и ограды, не говоря уже о всякого рода других защитных сооружениях, увеличили производство цемента в 16 раз. А что скажет бизнес готового платья? Ну-ка, господа, припомните, насколько пуленепробиваемый костюм стоит дороже обычного. Но главное – моральные факторы, Суть в том, что великая национальная традиция, вооружая граждан, не дает им объединиться. Каждый целится в другого. Сейчас нелегко заманить на сходку или собрание. Там могут и пальнуть. Отработал свое под охраной и скорее домой, под защиту стен. А воспитательная функция? Глазки советника быстро пробежали по лицам и на мгновение задержались на министре. Господин министр, несомненно, подтвердит. Сегодня молодой парень приходит в армию, умея отлично стрелять, не так ли? Но основное еще глубже. Он стреляет, не размышляя. Кто помнит теперь выражение «угрызение совести»? Это ли не признак нового общества? Наши критики говорят о бесконечном насилии, в котором погрязла нация. Ну и что? Ведь благодаря насилию удается дисциплинировать нацию для блага самой же нации. Ограждая нацию от политической жизни, мы не расходуем ее силы на бесплодные идейные поиски, на борьбу отдельных социальных групп между собой. Больше того, великая национальная традиция окончательно демократизирует общество. Она уравнивает шансы всех его членов, независимо от его положения. Стрелять-то умеет каждый. Традиция родила важнейшую трактовку, объясняющую каждому гражданину его успехи или неудачи. Повезло или не повезло? Подумайте, господа, какие простые, предельно ясные мысли мы сумели противопоставить в последнее время всяким враждебным идейным доктринам. Кто целится лучше? Пеняй на самого себя, пали первым и сотни других. А попробуй их опровергни. Так можем ли мы допустить, чтобы традиция погибла? Нет, твердо заявил сенатор. Этому никогда не бывать. «Пусть стреляют», — вслед за ним проговорил первый. Профессор Воргер встал, потом заговорил, ткнув пальцем в высокий свод подземелья. «Господа, в то же время там наверху национальный синдикат решил иначе. Сейчас нет времени изучать причины такого неразумного шага. Разберемся». Я хочу предостеречь от другой крайности. Можем ли мы разгромить синдикат и уничтожить преступность? Следует ли идти таким путем? Допустим, хотя весьма сомнительно, что нам это удастся сделать. А кого же тогда будет бояться гражданин? Кто будет на него нападать? От кого он будет обороняться? В кого стрелять? Своего же соседа? «Да с соседом он помирится в 5 минут!» Снова стукнул тростью сенатор. «Бесспорно, сенатор!» Глазки советника на долю секунды вернулись к сенатору. «Если не будет преступности, рухнет традиция. Гражданин успокоится, спрячет пистолет в кобуру, начнет стричь гонзоны, станет ворчать по поводу цен, задумается о своем завтрашнем дне. Короче, господа, общество будет отброшено к исходным рубежам. Чтобы жила традиция, нужно, чтобы жил синдикат». «Я говорил то же самое», — решительно заявил старик Дан. «Нет общества без традиции, нет традиции без синдиката». «Круг, господа», — подытожил первый. «Круг», подтвердил сенатор, «но, думаю, отмычку мы найдем. Я пригласил сюда господина Корта, компания СОС. От него мы узнаем кое-какие подробности о намерениях синдиката». «Он ходит в синдикат?» поинтересовался военный министр. «Нет, но по роду своего бизнеса он вынужден постоянно иметь с ними дело. Это надежный и негласный канал связи. Я думаю, корт прибудет с минуты на минуту.